Глава 36. Вейшенг. «Какая рыбка! Какие зубы! А окрас? Нет, ты видел? Давай дома такую заведем. Кристи сюсюкалась с небольшой муреной, которая пыталась поймать отблеск от часов, мельтешащий рядом с ее уютной пещерой. Матушка по моей личной просьбе зарезервировала за мной то самое место. Сразу у огромного аквариума, рядом со знакомой хищницей. «Тебе недостаточно меня?» — хмыкнул я, снова слегка поворачивая запястье и дразня мурену очередным отблеском. По словам Риты, эта рыба со страшной и вечно открытой пастью — вылитый я. «Да что она понимает, Рита твоя?» Кажется, это была стратегическая ошибка — вспоминать прошлую любовь в разговоре с нынешней. «Но мне повезло». Кристи отходчива и удивительно необидчива, о чем свидетельствовал ее дальнейший ментальный щебет. «Ты гораздо лучше по всем параметрам, но...» «Рыба классная, и, говорят, аквариум в доме очень хорошо действует на нервы». «Действует на нервы? Это ты правильно сказала», — одобрил я. «А еще лучше, аквариум с морской водой и экзотическими рыбами действует на кошелек. «У тебя что, на рыбу денег нет?» «У меня на успокоительные денег нет. Да и живность жалко. Ты не представляешь, сколько карпов отец докупает в наши озера ежегодно», — припомнил я расходы на содержание традиционного сада. «Эх, не вздыхай так тяжело. Хочешь аквариум — будет аквариум. Разве что мурену не гарантирую, во всяком случае сразу. Потому что морскому аквариуму придется нанимать морского же специалиста. Пока физически не смогу тратить столько времени на хобби». Я мысленно прикинул затраты на перепланировку, закупку оборудования, услуги дизайнера и аквариумиста. А еще придется заказать живые кораллы и прочую атрибутику в виде морских звезд и ежей. Рыб же сажают самыми последними, когда экосистема устоялась. «Правда?» Перед мысленным взором возникла картинка. Знакомая по прошедшей ночи девушка в микроскопическом купальнике и в ободке с кошачьими ушками прыгала и хлопала в ладоши. «Мяу! Мурр! Ты самый лучший!» Что она там говорила про почти 30 лет в своем мире? Либо мир такой, либо сама Кристи так и не повзрослела. Временами, когда на нее находит хулиганское настроение, ведет себя как старшеклассница из аниме. «Почему мне это так нравится?» Я же мысленно буквально расплылся от удовольствия. Ее радость щекотала все тело целиком, и мозг, в частности, веселыми пузырьками, как самое дорогое игристое вино. Правду говорят. Для любимой девушки приятно совершать безумные поступки и тратить деньги. Плевать, что девушка то ли мертвая, то ли воображаемая. Главное — моя и очень любимая. Все вообще было бы идеально — и мурены, и омары, и общество призрака богини шизофрении, если бы не посторонняя девица, которой тоже надо было уделить внимание. Желательно так, чтобы отвадить, но не оскорбить. У Вейшенг. Правильно. Мы с Кристи не успели подготовиться толком, а проблема уже прибыла. Девушка оценивающе прошлась взглядом по моей фигуре и утвердительно кивнула сама себе. Выглядела она как уверенная в себе хищница под маской милого зайчика. То есть, как идеальная восточная невеста. «Сюэ Мейрен, снежная красавица, как я понимаю», — ответил я ей в том же тоне, мельком взглянув на те самые часы, которыми недавно пускал солнечных зайчиков мурене. «Вы слегка припозднились». «Я спешила к вам как могла», — не растерялась девушка. Все-таки тяжело идти на смотрины сразу после перелета. Надо было хотя бы минимально привести себя в порядок. Сюэ Мейрен чуть застенчиво улыбнулась и будто бы невзначай повела оголенным плечом, демонстрируя, о каком именно порядке идет речь. Я тоже невольно оценивающе прошелся по ее силуэту взглядом. Мейрен была достаточно высокой, стройной и картинно красивой девушкой. Длинные черные волосы, сейчас струящиеся крупными волнами, неброский макияж, платье из последней коллекции модного дома и удивительно белоснежная кожа, на что намекало ее имя. «У, крокодилка!» Сходу не одобрила кандидатку Кристи. Спешила она. «Эх, ладно, нам не нужны неприятности. Поухаживай за этой». Кажется, я услышал чьё-то недовольное сопение. «Пусть не думает, что мой мужчина плохо воспитан». «Желаете что-то заказать? Наверняка вы слегка проголодались после перелета. Здесь подают неплохих омаров». «Боюсь, я не ем омаров», — улыбнулась Мейрен. «Придерживаюсь вегетарианской диеты, но от салата не откажусь». Ровно через полчаса ни к чему не обязывающего разговора Мейрен отошла попудрить носик, а гневное бульканье в моей голове перешло в натуральное шипение закипающего чайника. «Сразу видно змеиную натуру. Она гонится только за деньгами», — возмущалась Кристи, переваривая только что состоявшийся диалог. «Для женщины нормально искать обеспеченного отца для детей», — мысленно поддразнил я. «Да, неприятно, но в этом нет ничего предосудительного». «Ну да, ну да. Зазеваешься, она тебе полголовы вместе с состоянием и откусит». «Кажется, ты перепутала сексуальный голод с гастрономическим», — хмыкнул я, вспоминая, что тоже ловил на себе достаточно неоднозначные взгляды потенциальной невесты. «При чем тут вообще секс? Он ее волнует в последнюю очередь, сам не видишь? И вообще...» «Я, между прочим, заметила еще один недостаток в этой кукле. Вот честно, едва-едва уловила, настолько она его прятала. Она же сделанная». «М?» — выразил я заинтересованность. «Присмотрись, как вернется. На скулах шрамики. Она их волосами своими волнистыми прикрывает. А еще у нее явно филлер на носу. И еще ресница отваливается. И губы». «Отваливающихся губ я точно не заметил». Кристи так забавно ревновала и пыхтела от возмущения, что удержаться не было никакой возможности. «А в остальном, девушки всегда красятся». «Но в ее анкете не было информации об операциях. Это уже значит, что она постоянно врет или вообще подкупила брачное агентство. Попроси найти ее детские фото. Ты у меня вон какой красавец и без операций. Шикарные гены. И это будет самое настоящее предательство всего святого, если из-за такой, как она, дети родятся страшненькими». «Не преувеличивай. Она из обеспеченной и известной семьи. Там не может быть все настолько плохо. Тем более, что ее родители вполне приятные внешне. Особенно мать». Задумался я уже более серьезно. «Ну давай ее хоть в аквариум уроним, а? Ты просто обязан увидеть ее без макияжа. А если серьезно, то я твоей пятой точкой чую, что она почти все время врет и говорит не то, что думает. Неприятная дама». «Не знаю, до чего бы мы досплетничались. Честно признаюсь сам себе, что готов ради этой забавной малышки не только завести в доме экзотический аквариум за миллионы юаней, но и ронять в него всех, на кого она укажет своим призрачным пальчиком. К счастью, до этого просто не дошло». Сюэ Мейрен вернулась к столу, ведя с кем-то разговор по телефону. Я мельком расслышал имя Кирен и вспомнил досье. Кажется, так звали сестру потенциальной невесты. С той некоторое время назад случилось несчастье. Девушка попала в больницу, и в разговоре с ней лицо Мейрен было откровенно злое, но вместе с тем брезгливое. Хм, это о многом говорит. Как бы мы ни цапались с Линьяо, таких чувств он во мне никогда не вызывал. Да и я у него. Хотя девушка и попыталась спрятать эту гримасу, как только ощутила на себе мой взгляд, но проблеск настоящего характера был настолько ярок, что даже я мысленно передернулся. Не только Кристи. «Прости, Вейшенг, семейные дела». Мейрен уже потупила взор и улыбнулась, как ни в чем не бывало. «Я должна ехать, но мы ведь встретимся еще раз». Я уже было приоткрыл рот, чтобы отказать, но тут вспомнил полные надежды глаза матери. Она искренне считала, что на этот раз нашла идеальную невестку. «Да ладно, не мнись», — вздохнула моя персональная милостивая богиня. «У нас всегда на крайний случай есть аквариум для утопления всяких нежелательных невест. Нельзя ее сразу отшивать, мымру двуличную. Соглашайся.